Мы начинаем очередной урок, урок Шлавея Сулам, 45, страница 41, строчка 31, недельная глава Лехлаха, или глава истории. Иди себе, или иди для себя. 34. Базогар Мываер Раби Аба Лема Заха Авраам Шайомар Ло Гакадош Баругу Лех 35 Леха Йотер Миколь Бней Доро. Точка. 34-й в Зогаре объясняет Раби Аба. Они все зовутся Раби. Все ученые Торы страны Израиля, они именовались Раби. А ученые Торы Вавилонский, то или вне, потом уже стало вне Израиля, стали себя называть Рав. Тридцать четыре. То есть в Зогаре объясняет Раби Аба. Лема заха Авраам. В чем удостоился Авраам, Шайомар Ло Гакадош Баруху, чтобы, что святой благословен он, чтобы он ему сказал, Лех Лаха, иди себе, или для себя. 35. Йотер Миколь Внайдору, более чем все другие его поколения. Дословно, чем все сыновья его поколения. Точка. То есть, чем все другие, которые жили в его поколении. Вамар Шезвезе Лишону. Раби Аба Фатах Вамар. Шиму Элай Абирей Лев. Тридцать шесть. А рехоким мицедака. Точка. 35 после точки. Вы амар, и он сказал. Везелы шано. И вот его слова. Он сказал Зор. И вот его слова. Раби Аба Фатах. Вы амар. Раби Аба открыл и сказал. Шиму Алай. Шиму Алай, слушайте, внемлите мне. Абирей Лев. Высокомерные сердцем. 36. Арехуким и цедака, далекие от благодеяний. Цедака. Точка. От благотворительности, можно сказать, поэтому цедака. Точка. Шиму Элай Абирей Лев Пирушо. Кама Кашим Алевавот Шелер Шаим Широим 37 Гашвилим Ваурхот Шеля Тура Вейна Мистаклим Бахем. Точка. 36 после точки. Шиму Элай Абирей Лев. Внемлите мне высокомерные сердцем. Пирушо, это означает. Кама Кашима Левавот Шелер Шагим. насколько жесткие сердца злодеев. Широим 37 Хашвилим Ваорхот Шеля Тора, что они видят тропы и дороги Торы, пути, тропы и пути Торы, Вейнам и Стаклимбахем, и не всматривается в них. Точка. Улывавам каше шеэйнам хозрим бетшува Ахтендертах, 38. Эль рибонам, точка. 37 после точки. Улывавам каше, а сердца их тяжкие, тяжелые. Шеэйнам хозрим бетшува, что они не возвращаются в тшуве, возвращении. Эль рибонам, к своему господину. Точка. 38. Это все еще слова Зоара. 38. После точки. Валькен никраим абирей лев гарихоким мецедака. Пирушо шемитрахаким ягатора. Валькен 39. Гем рехоким ми цедака. Точка. 38. После точки. Валькен, и поэтому некраим, они называются, зовутся. Абирейлев, высокомерные сердцем. Гарехоким ми цедака, далекие от благотворительности. Не только благотворительности. Так мы говорим так. А цедака это от справедливости. Ну, мы говорим от благотворительности. Хорошо. Пирушо это значит. Что это значит? Шемитрахаким ягатура, что они далеки от Торы. Валькены поэтому. 39. Хемрехоким мицедака. И поэтому они далеки от благотворительности. Вот слова, это все были слова Зоара. 40. Благодеяние. Я говорил тоже благодеяние, ну, благотворительность, хорошо. Это такая благотворительность. Именно благотворительность. 40. Раби Хиския Амар. Шехема Митрахаким и Акадош Баругу. Раби Хиския сказал, Шехема, что они, Митрахаким и Акадош Баругу, что они далеки от святого благословен он. Сейчас уже точка. Это все еще Зогар, по-моему. Посмотрим. Умишум зе шемитрахаким и гакадош баруху некраим абирей 41 лев 40 после 40 после точки. Умишум зе, а так как потому что, а так как шемитрахаким, так как они отдаленные от Мегакадош Боругу, от святого благословен он. Некраим они зовутся, Абирей Лев, высокомерные сердцем. 41. После точки. Вышиура катувгу гарехоки мицедака лама. А он говорит, а то, что дословно мира Писания, это мира того, что написано, что они Арехоким и цедака. То есть, а тот факт, что они, что написал, что Писание говорит, что они далеки от благотворительности. Лама, зачем это нужно? Точка. Мишум шейнам роцим легиткарев эля кадош баругу. 42. Шагема бирей лев. Точка. Так как они не желают легиткарев эля кадош баругу приблизиться к святому благословен он. 42. Шагема бирей лев, что они высокомерны сердцем. Точка. Умишум зе гем рехоки мицедака. А поэтому 42 после первой точки. Они далеки от благотворительности. Тут как бы от одного, из одного исходит другое, как бы причинно-следственная связь. Точка. Неважно. Не надо запоминать. Если есть мозги на это, можешь запоминать. А если нет, нет, нет. У меня, например, нет на эти вещи. Запоминать оно совершенно. Я так считаю, так смотрю. Это вот. Что могу взять, что могу взять. Вехиван шагем рехоким и цедака. Гем рехоким 43 мишалом. Шаэн лагем шалом. Точка. Смотри, как от одного идет другое, как будто бы. Он потом начнет это все объяснять нам. Но пока не надо так смотреть, только надо аккуратно следить, то есть отражать этот свет. То, что ты сейчас эту информацию слушаешь, смотришь глазами на текст. Стараться сначала отразить. Не сразу начинать запоминать, что, зачем и как. Потом придет все. Вехейван шагем рехоким и цедака. 42 после последней точки. И так как они далеки от благотворительности. Гем рехоким. Они далеки. Мишалом от шалом. 43. Мы знаем шалом. Цельности. Мира умиротворения. Шеэйн лаэм шалом, что нет у них шалом. Это не просто мир. То есть нет, чтобы... А умиротворение. Нет, не отсутствие войны. А умиротворение. Цельность. 43. После точки. Шекатув. Эйн шалом амар ашем лэрэшаим. Что ибо написано в Торе. Эйн шалом. Нет шалома. Нет шалома. Амар ашем лэрэшаим сказал... Гавайя злодеем. Ибо злодей не имеет шалома. Должен знать это хорошо. Кажется издалека. Со стороны кажется, что он имеет шалом, потому что он напыжился. Злодей напыжится, и не видно как будто бы. А внутри ничего. Внутри меняются как быстро сердечные приступы. И сердце останавливается. И ложится в кома. И что только нет. А сверху кажется так, что ничего. А шалом они не знают. Ни один не знает шалом. Это точно должен знать. Сверху так вот одежка такая. Он знает, как играть, как обыгрывать народ и что хочешь. 43. Точка. Магатаам. Какова причина? Мишум шехем 44 рехоким и цедака алькен эйн лахем шалом. Смотри, что он говорит. Так как они далеки от благотворительности. Алькен, поэтому эйн лахем шалом. Нет у них умиротворения. 45. Воеш лагавин бема шамар раби аба. То есть есть разные мнения, да? Мнение Раби Аба у нас было. И мнение Раби Хиския. А Раби Хиския у него, по-моему, две вещи он, на два аспекта он указывает. То есть, будем говорить сейчас. То есть он указывает на благо. Раби Хиски указывает на благотворительность, что нет у них благотворительности и нет у них шалом. Две вещи. И что они далеки от Творца. Нет, что они далеки от Творца. А причина чего? Отдаление от Творца. Если они далеки от Творца, то нет у них благотворительности, поэтому и шалом у них нет. И вот мы сейчас посмотрим эти вот эти значения, эти, сказать, позиции. А увидим сейчас. Это Раби Аба сказал, что они далеки от Цедака. Нет, он сказал еще, что они далеки от Торы. Торы. Увидим дальше. Нет, что отдаленные от Торы. Он говорил отдаленные от Торы. Увидим дальше. 45. Вешла Авинами необходимо понять. Бема Шеомер Раби Аба в том, то, что сказал Раби Аба. То есть позиции. Сейчас можно прямо, если у тебя есть возможность, когда ты слушаешь, что ты себе раз сразу рисовки сделал. Позиция одного и позиция другого. И как это потом получается, что как будто бы это одно немножко не соответствует противоречию другому. И в конце концов мы увидим, что все это единое. Так? А Раби Хиския, он просто дополняет как бы позицию Раби Аба. Ваешла Гавинами необходимо понять. Бемашоме Раби Аба. То, что говорит Раби Аба. Что он говорит? Арехоким и Цедака, что они отдаленные от благотворительности. И что это значит? Оба говорят это же самое, но проектируют на что-то другое. Так вот он говорит. Раби Аба говорит, что они далеки от Цедака, Пирушо. Что это означает? Это означает, ше митрахаки мегатора, что они отдаленные от Торы. Он может себе зарисовать такое, с одной стороны, эту позицию, эту. Один принцип, один только, что отдаленный от Цедака. И что этот говорит, и что это, к чему это приводит. Валькен, и поэтому 45 после точки, 46-я строчка. Гем рехоким и Цедака. А поэтому они далеки от благотворительности. Шемицадеха домер, что с одной стороны он говорит, что цедака, не кретора, что с одной стороны он говорит, что цедака называется Тора. Вахарках, а затем омер, он говорит, шалидейзе, что тем, что из-за того, что 47 шемитрахакими а Тора, что они отдаленные от Торы, гемры хоким и цедака, они отдаленные, они далеки от мицедака, от благотворительности. Точка 47 после первой точки. Имкен, машма, если так, то это означает, ша Тора ги сибалы цедака, что Тора, она причина благотворительности. Вейн ану 48 роим шум кешер бентора лецедака. Смотришь, он говорит. А мы не видим, он говорит, абсолютно никакой связи между Торой и благотворительностью. То есть, если он изучает Тору, значит, он говорит, что Тора ведет к благотворительности. А он говорит, это противоречит. Ибо мы не видим никакой связи между этим и этим. Теперь начинается вот это первое, как бы, и мы начинаем, он сейчас начинает раскрывать расширять, углублять это объяснение. Страница 42, первая строчка. Алло, Ануруим, Эцулюмот Аулам, Шехейн Лахем Торак Моша Амрухаза, Маги Дварав Яков, два Гумиколь Маком Гем Нотним Цедака. Смотри. Алло, первое, Ануруим, мы же видим, Эцулюмот Аулам, у народов мира. Шеэйн лагем Тора, что нет у них Торы. Кмоша амру хазаль, как сказали мудрецы, Магид варав Яков, стоит написано в Торе, что он рассказал, он говорит, он рассказывает свои слова, Творец, Якову. Два умиколь маком гемнот ним цедака. И тем не менее, они дают цедака, цедаку, они дают на благотворительность. Народы мира. Очень тонко здесь. Точка. Вехи вихдей латет цедака црихим легамин баше мулкаем атора три умицвот ширак аз ехулим латет цедака. Точка. Вопрос он ставит. Но нигде не стоит вопрос. В духовной литературе нигде не стоит знаки вопроса. Два. Вехи, после точки, вехи вихдей латет цедака. А разве для того, чтобы дать на благотворительность, да? Дать благотворительность, на благотворительность не говорят, дать на благотворительность. Потому что мы говорим, ладно, для того, чтобы дать цедака, запомни слово цедака просто. Благотворительность это слова выдумки. Все. Чтобы, а для того, цедака это справедливость. Понятно? На благое тоже нет, потому что цедака это просто человек дает, потому что это справедливо. Так? Потому что ничего, увидим, что такое. Цедака это малхут, увидим потом. И разве для того, чтобы дать цедаку, просто запомни это слово. Црихим лагамин башем, необходимо верить в Ашем. Улакаема Тора и исполнять Тору. Три. Умицвот и заповеди. Ширак аз ехолим латет цедака, что лишь тогда можно дать цедаку. Правильно, мы видим, что этого нет. Есть люди, я никогда не знал, что такое Тора, и он дает все равно какие-то вещи, что-то дает, как вроде на благотворительность. Точка. Выгу омер. Киван шехем. Рихоким мега Тора, лахен гем рихоким мецедака. А он говорит, он раби Аба говорит нам. Его слова цитирует он. Киван шагем рихоким мега Тора, так как они далеки от Торы, лахен гем рихоким мецедака, поэтому они далеки от цедаки. Пятая строчка. В од кадекамар киван ше митрахаким мегатура ва алькен гем рехоким мецедака. Точка. В од кадекамар и еще, как он сказал, мидекамар. Это такое арамейское представка такая. И еще, как он сказал, то, что он, от того, что он, из того, что он сказал, лучше сказать. Из того, и еще из того, что он сказал. Киван шемитра хакими атора, так как отдаляются от Торы. Валь кен хемры хакими цедака, и поэтому они далеки от цедаки. Точка. Машма. Киилу шегатора шесть ги гасиба. Шарьяда ехолим лекаем цедака. Точка. Машма. Так, казалось бы, это означает. Киилу, как будто Шегатора гиасиба, что Тора, она причина того. Шалья, да, что посредством ее, благодаря ей, ехулим лакаем цедака, могут исполнить цедаку. Точка. Зотомерет. Икара хашивут шелану гу легагия сем ле цедака. Понятно, если он говорит нам, что, что Тора ведет к цедаке, так? Правильно? То Тора как бы является причиной для того, чтобы получить, или как бы, чтобы следствие, то есть цель, она как бы, Тора является как бы причиной, а целью, следствием, целью является цедака. Понятно? Что Тора ведет к цедаке. Что это значит? Шесть. После точки. Зотомерет. То есть. Икара хашивут шелану гила гагела цедака. Получается, да? Что суть. Икара хашивут. Суть важности нашей. Важности, которая у нас есть. Это в том, чтобы прийти всем к цедаке. Что же получается, что мы учим Тору, чтобы прийти к цедаке, получается. Как-то не получается. Видишь, он говорит, как всегда он делает, он сначала берет явление в его цельности, которое мы не понимаем, и разделяет его на элементы. И мы видим противоположности, конфликты как бы в этом. А потом ищем, он нам объясняет, почему, потому что мы исходим из того, что мудрец знал, что он сказал, что он был связан с Творцом. А нам важно постичь это. Нет постижения без разложения на, как бы, направо и налево. С тем, чтобы разделение, чтобы затем это соединить воедино на высшем, более высоком, глубоком уровне. То есть полагается, получается так, что как будто бы Тора ведет к цедаке, значит, к цедака важнее цель изучения Тора, как бы цедака. Семь. И многие так и считают, он считает, дает что-то, и он думает, что все, я этим исполняю свой долг, все. Откупается, как бы, семь после точки. В эхе холим легаги, ламадрига гдолахазо. Точка гу, али идея Тора. И он так, как будто нам кажется так, что из его слов. Вэх и холим лэгагия, и как же можно прийти, достичь, прийти лэмадригах до лахазо, к подобной большой ступени. Точка. Вопрос, в принципе. И он отвечает нам, гу, али идея Тора, что это посредством Торы. Так, казалось бы, выходит из этого изречения Раби Аба. 38. Нет, 8. Что я говорю? 38. 8. Им кен еш легавин маги гадлута выхашивута шель цедака шемашма Шетора ги дарга йотер нейх намуха ми цедака. Им алидея тора и холим лега геле цедака. Точка. 8. Очень тонкая статья вот эта. Непростая. И как бы много логики, но не важно. Она очень тонкая и дает, развивает тоже очень много. Но это не мозги, а духовное. 8. Им кен, если так. Еш легавин, то необходимо понять. Маги гадлута, каково величие, вахашивута и важность шель цедака. Цедаки, шемашма, что, казалось бы, означает, что, казалось бы, из того, что мы учили, что шемашма, что вроде бы означает, Шетораги, дарга, йотерна, мухамед, цедака. что Тора, она ступень ниже, чем Цедака. Понятно, что она ведет только к Цедаке. Из того, что он сказал, 9, после запятой, «Ки алидея Тора ехолим лагиелы Цедака», ибо посредством Торы можно прийти, прийти к Цедаке. Точка. Вопрос. Везе црихим лагавин. И это необходимо понять. Смотри, сколько он нам вопросов вывел из того куска, который был, который иначе просто нельзя раскусить. Понятно, когда нам дается кусочек из зогара, это как будто нам дают грома большую буханку хлеба. И говорят, ешь. А как я могу это есть? Я бы хотел, но как? Понятно? Так бы можно сказать. Или кусок большого мяса. И как я могу его... Как я могу это сделать? Разрежь мне на кусочки, я смогу, а так я не могу. Поэтому он его сначала как бы разделяет, его делает на кусок, а потом уже сливается. Все эти кусочки как бы сливаются вместе. 10. Вехен йотер каше лагавин эт диврей раби хиски. Бемаше мосив аль диврей раби аба веомер. Магия бирей 11 лев. Шейнам роцим лейт каревеля кадош барву. То есть он разобрал нам слова раби аба и разложил их. Теперь 10. Вехен йотер каше лагавин, и вот теперь. Не, и он говорит, и вот еще труднее понять эт диврей раби хиския, слова раби хиския. Бемаше мосив в том, том, что он добавляет аль диврей раби аба к словам раби аба. Вомер говорит его слова. Магу абирей лев, что такое высокомерные сердцем? Шейнам роцим, которые не желают, лагиткаре веля кадош боргу, которые не желают приблизиться к святому благословен, благословен он. Точка. Он объяснил нам, что они не желают приблизиться к приблизиться. То есть тот сказал, что они далеки, а этот говорит, что они не желают приблизиться к святому благословен он. Точка. Умишум шейнам родсим лейткаре веля кадош баругу. Мишум зе 12 гемрихо кимицедака. Точка. О, это его позиция. А так как они не желают приблизиться к святому благословен он, мишум зе, поэтому 12 гемрихо кимицедака, они отдаленные, далеки от цедаки. Точка. Эхев шарле гавин даварзе айну. Алидей иткарвут лага кадош баругу языку ле мадрига 13 йотер гдола шеи цедака. 12 после точки. И он задает вопрос. Эхев шар, как это возможно? Легавин даварзе понять эта вещь. Айну, то есть... Алиде иткаргутла акадош баругу, что посредством приближения, через приближение к святому благословен он, языку они удостоятся лемадрига 13 йотер гдола к более высокой ступени шеи цедака, что это цедака. 14. У него мало таких, во всем Шлове Исула мало таких статей, как вот это здесь. Как бы много позиций, несколько позиций. Две позиции, в принципе, но один добавляет другого, как бы. Но мы еще увидим. 14. Охмохен ешлегавин. Бемаше омер абихиске. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. והוא דבריית אישי רבי חיסקי. 14. וכמו כן איתג ז'ה. יש להבין, необходимо понять. Бама, что омер Раби Хиски, в том, то, что сказал, то, что говорит Раби Хиски. Его слова. Вехиван шагем рехоким и цедака, а так как они далеки от цедака, от цедаки, гем рехоким и шалом, то они далеки от шалом. Получается целая цепочка, да? Что они не желают приблизиться к святому, благословен он. А поэтому они далеки от цедака. А так как они далеки от цедака, то они далеки еще и от шалом. Получается, что шалом выше всего. В общем, такая у него позиция. 15. Везе от йотер каше легавин. Килахар шиби эрлану. Это хашивут шель цедака, зотомерет. Ледато, 16, шель раби аба. Цедака йотер гдола митора. Уледато шель раби хиския цедака йотер гдола миткарвут. 17, эля кадош баругу. Ба ахшав омер им эйн лахем мадрига цедака эйн хем ехолим легагил и мадригат шалом. Вот здесь он дает обобщение. 15. Здесь очень важно. Везе од йотер каше легавин. А это еще труднее понять. Кила ахар. Ибо после того, Шебиэр лану это хашиву шель цедака, что после того, как он объяснил нам важность цедаки, зотомерет, то есть, леда тоже раби аба, по мнению 16 раби аба, первого, то есть, цедака йотер гдола митора, цедака она больше, чем тора. Помним, да, тора ведет к цедаке, значит, цель, она выше, чем то, что преследуется. А Тура это как бы средство, по его мнению. Уледа тоше раби хиския, по мнению раби хиския, цедака йотер гдула, цедака она больше, мит карвуд, 17 эля кадош баруху, чем приближение к святому благословен он. Бахша веомер, теперь он приходит и говорит нам, Имейн лахэм мадрига цедака, если у них нет ступени цедаки, эйнхэм ехолим лэгагиэла мадригат шалом, они не могут прийти к ступени шалом. 19. Имкен. Еш лэгавин маги мадригат шалом. Шемашма лахар коль гавода гу егия ле мадригат шалом. 19. Имкен, если так, еш лагавин, то необходимо понять. Маги мадригат шалом, что такое ступень шалом? Шемашма, что, казалось бы, означает, Ше леахар коля вода, после всей работы, духовной работы, гу егия ле мадригат шалом, он придет к ступени шалом. 20. Гайну, то есть, мадрига ахат, мадрига ришона, или алеф, и тора, О гидкарвут лакадош баруху. Бет цедака гимель шалом. Точка. Смотри, он нам все разложил теперь. Все Смотри, как хорошо. 20. Айну. То есть, когда мы с ним сейчас работаем, как будто бы он с нами вместе занимается, как будто бы он мне все делает, помогает мне для того, чтобы я сам разобрался и начертил для себя. Айну. То есть, мадрига решена, мадрига алеф. Первая ступень. Ступень, да? Первая ступень, она, это Тора, жирным шрифтом. А? Да. Так вот, первая ступень, это Тора, жирным шрифтом. О, иткарвут ла кадош баруху. Или же приближение к святому благословен он. Бет, второе, вторая ступень, цедака. Да, благотворительность, как мы говорили. Ну, запомни это слово. И третье будет гимель шалом. И это в возрастающей степени. Точка. Веш левер эдзе. И необходимо это пояснить. 21. Ану моц им иньян цедака. Некра эмуна. Кмо шекатува эцель Авраам. Вагамин башем. Вэхшавало 22 цедака. Точка. И начинает объяснять нам. То есть эта строчка 20 у нас как бы сейчас основная, базовая. Три у нас есть. Тора, цедака и шалом. И начинает объяснять нам. Ану моц им иньян цедака некра эмуна. Мы находим. Ану моц им. Мы находим. Иньян цедака, аспект цедака, некра эмуна, называется вера, эмуна. Тоже здесь вера, такое тяжелое слово, непонятное. Эмуна. Кмо шекатув, как написано, эцель Авраам, у Авраама. То есть в отношении Авраама, в Торе написано, в отношении Авраама. Вагамин башем, и он поверил Ашем. Вехшавало цедака, и это ему засчиталось как цедака. 22. После точки. Умишумзе шеэмуна никре цедака. Квар ану ехолим ладат. Эд хашивута шель цедака. Эйно 23. Хефаштут алашон. Эла цедака мерамезет аль эмуна. Тонко очень. 22 после точки. Умешум зе, и поэтому. То есть мы видим, что в случае Авраама у него связана была вера, связана была с цедакой. Видишь, да? Что он сказал, стоит, стоит, что он поверил, слово поверил, оно в этом слове поверил, используется слово эмуна. Что он поверил, означает, лучше перевести так, он проявил эмуна, да? Авраам показал, проявил свою эмуна, свою веру в Ашем, и это засчиталось ему как цедака. То есть, это взаимосвязанные вещи. И поэтому он связывает одно с другим, Эмуна, веру и цедака. Умешум за и поэтому, и потому, ше эмуна некре цедака, и так как эмуна, вера, называется цедака, благотворительность. Квар ану ехолим лада, теперь можем мы уже знать эт хашивота шеля цедака, важность цедаки. Эйно хипашут лашон. Лашон. Что это не просто так, не простое такое значение. Эла цедака мерамезет алемуна. Но что цедака, она скрыто указывает на веру. Понятно? Потому что от веры произошла у него, ему засчиталось это как праведность. Или тоже как, в Торе говорится, что засчиталось как праведность. Но мы говорим как благотворительность. А в Торе стоит как праведность. Но это благотворительность. Все связано. А он говорит, что цедака, благотворительность, она, но что благотворительность, она скрыто указывает на веру. А совсем другая благотворительность. То есть, если благотворительность, это указывает на веру, то если человек дает что-то без веры, то это какое-то давание. Понятно? Это тогда это не благотворительность. Какая будет цедака, если человек делает что-то без веры? Если он что-то дает без веры, это разве давание? Он дает ради себя, ради своего чувства, ради чего бы то ни было. 24. Ума гиему наши нехашевет левхина цедака. И он опять задает вопросы. Полные вопросы в этой статье. А ума гиему на, что такое вера? Шенехешевет, что она считается лифхина цедака аспектом цедаки. Точка. Иней ануруим. Шеми шедотен цедака леони. Эйноми цапе 25 шегаони яхазир вишалемло эйзот мура. Таха цедака шенатанло. Смотри, как он великий. Великолепно нам поясняет, какая связь между верой и благотворительностью. Смотри, чтобы мы не играли в комедию, не смотрели, что кто-то дает что-то, и услышали, что кто-то что-то дает, и мы уже думаем, что это цедака. Это может быть это самая большая комедия. Смотри, что он говорит нам. Очень тонко надо, потому что все наше занятие каббалой, это чтобы пробиться сквозь туман видимости, внешней видимости чего-то того, что не является истиной. А пробиться, постоянно пробиваться к истине. А не оставаться как слепыми котятами. Как слепые котята. 44. Ума, это мы говорили, 24 после точки. Очень-очень внимательно. Смотри, что он говорит. Гиней ануруим. И вот мы видим. Шеми шанотен цедака леони. Что тот, кто дает цедаку бедному. Эйноми цапе он не ожидает. 25. Шаони яхазир, что бедняк вернет ему. Вы шалем и заплатит ему эйзет мура, какое что-то, нечто взамен даст. Таха цедака за цедаку шенатанло, который он ему дал. Точка. Увипрат цедака шер матан басетер. Вода и 26 ло хошев лекабель шум тмура точка. 25 после точки. Увипрат, а в особенности. Цедака шельматан басетер. Цедака, которую дает, которую он дает, которую он дает в сокрытии. То есть не показывает это внешне, а в сокрытии дают, то есть так, чтобы не знали. Вадай, конечно же, 26, лохошев, лыкабель шум тмура, что он не полагает, что он не думает при этом, чтобы получить какую-то нечто взамен этому. Потому что тот его не знает, он не знает, куда идет этот цедака. Точка. 26. Имкен. Цедака не краше осе давар бли шум тмура. И если так, имкен. Теперь жирным шрифтом очень важно. Цедака не кра, цедака называется. То. Шосе давар бли шум тмура. Смотри, что он говорит. Вот это великая вещь. Что такое цедака, благотворительность, смотри. Что это, то есть, цедака это называется, то есть, что такое цедака? Называется, что седавар, что он делает такую вещь, что он это делает, бли шум тмура, без того, чтобы что-то, что-либо получить взамен. Только вот это есть цедака. Понятно? А что народы делают? Он все делает ради себя. Потому что стоит в этом. Вся их благотворительность – это грех. Стоит в Талмуде. Вся благотворительность народов – это грех. Они дают на цунами ради себя или ради своего чувства. Или показать, что он такой, его, что он такой хороший. И, а большинство – просто бизнес, чистый бизнес. Вот сейчас тоже пишут, что палестинцам европейцы дали палестинцам деньги, а громадные много миллионов они, миллионы денег они взяли за всякие эти переводы, всякие транзакции, все эти для перевода, они взяли деньги, заработали на этом, очень хорошие деньги, пока все это перевели, и все еще это все. Потому что все делается, это все так, а вся помощь Африке разве это? Благотворительность. Понятно? Поэтому надо вот это, что он нам говорит, что совершенно ничего не желать получить взамен. 27. То есть даже не хорошее ощущение, что вот я дал. Просто мне сейчас хорошее настроение, или мне ощущение у меня какой-то солидарности и так далее. Потому что завтра оно пройдет, или через полчаса, через час пройдет оно. 27. На нем нельзя строить ничего. 27. Цриха льет бли шум тмура. Точка. У 27. Вейот. А так как ше аймуна, что вера, ше црихим лекабеля лацмейну, которую мы должны взять на себя, срихали гьот бли шум тмура, должна быть без того, чтобы что-либо получить. Которые мы должны взять на себя. Получить на себя не скажешь, получить на себя. Поэтому я сказал взять на себя. Веру надо взять на себя. А стоит получить, но мы не можем сказать получить веру на себя. Мы берем эту веру на себя, возлагаем веру на себя. Црихали гьот бли шум тмура. Так как, то есть, вера должна быть, которую мы берем на себя, хорошо, лучше можно сказать, берем на себя. Она должна быть абсолютно без того, чтобы что-то взамен получить. Зотомерет. 28. Шецарих лагамин багадлут Ашем. Ганикра балашона зогар. Багинда и гура вышалит. Вело и гело шум. 29. Махашава. Шегу мекабель алав. Оль малхут шамаем. Шалидей зегу якабель мимену эйзе сахар. Эла хуло. 30. Бальмнат ле ашпия. 27. После точки. Очень сильная статья вот эта. Очень много медитации есть здесь. Медитация сама во время того, во время учебы. Вот это медитация. Не думать, что я потом буду медитировать. А пока ты слышишь или потихонечку слушаешь это время медитации. А вовне использование. А вовне уже применяешь это. Зотомерет, то есть 28. Шецарих легаамин багадлут Ашем. Что он должен верить в величие Ашем. А некра валашона Зогар, которая называется на языке Зогара, цитата Багинды Игура вышали, так как он велик и правит. Вело их ело шум, 29 Махашева, и чтобы не было у него абсолютно никакой мысли, Шигумы кабеля лав оль малхут шамаем, чтобы он получил, чтобы он возложил на себя иго неба, шали дейзе гу и кабель мимену эйзе сахар, что, как уж он говорит, то есть, чтобы у него абсолютно не было в той мысли, что тот факт, что он возложил на себя иго неба, шали дейзе, что из-за этого он получит от него какое-то вознаграждение. Понятно? Эла хуло вельнат легашпию, но все ради отдачи. То есть он может сказать, я же возложил на себя веру, да? Я же возложил, взял на себя иго неба. Давай, раскрывай, давай мне все, что я делаю. А он должен взять это иго неба и совершенно не думать о том, что она из этого получит. 30. После точки. Умешум зе не краему наба шем цедака. О, смотри, что он говорит. А поэтому называет эмуна называется именем цедака. Оно связано с одним с другим, одно с другим. Из-за имена, вера, она приводит к цедака. Оно связано одно с другим. Можно так сказать, что вера это имуна, вера это внутренний настрой, внутреннее движение. Намерение, результат, я бы даже сказал, намерение внутреннего, сила, которая возникает в результате внутреннего намерения, правильного намерения ради отдачи. А цедака это уже результат его. Понятно? Точка. Результат этой веры. Гайну 2.30 после точки. Кидей лефаре шлану. Эйзо, цура, цриха, 31 легьот гаймуна шелану, ма шеану мы каблим аля цмейну. Точка. Гайну 30, то есть, кидей лефареш лану, чтобы нам пояснить. Эйзо, цура, цриха, легьот гаймуна шелану, в какой форме должна быть вера, которая у нас? Маше, ану мы каблим аля цмейну, то, что мы берем на себя, возлагаем на себя. Так, что он говорит? Цедака, это все относится теперь к цедаке. Что он говорит, что эмуна, вера называется цедака. И он говорит, что такое цедака тогда уже? Это уже в какой форме должна быть наша вера? Поняла? Это определение цедаки. В какую форму должна приобрести наша вера, которую мы берем на себя? Это цедака. Понятно? Но внутренняя часть цедаки, то, что вызывает ее, то, что является мотором, внутренним мотором цедаки, это эмуна. А форма проявления, видишь, как он говорит, цедаки, это форма проявления эмуна, эмуны, веры, это цедака. Очень-очень тонко. 32. Аваль ану црихим лицумат лев эх магиим лидей эмуназу шеги вальнат легашпия точка. Алло, атева 33 шелану гурак лекабель вело легашпия точка. 32. Аваль ану црихим лейт сумат лев, но нам необходимо обратить внимание. Эх магиим лидея муназу на то, как прийти, достичь этой веры. Шегиваем надлежащее, что она ради отдачи. Точка. Галот Атева 33 шелану, ведь наша природа урак лекабель, она только лишь, чтобы получить велоле ашпия, а не, от, не, над, а не отдать. Точка. Видишь, я говорю все время лешпия как отдача, а означает это, по сути, означает влияние, подвергнуть влиянию. То есть доброму влиянию. Ну, это отдача, мы так говорим. 33 после точки. Им кен ма адам яхоль ласот бигдей легагия лефинат ашпаа. Если так, что человек может делать бигдей легагия, чтобы достичь лефинат ашпаа, аспект отдачи 34. Азгу омер лану шигу давка алидей тора Моше Амру Хазаль, Барати Ейцерара, 35, Барати Тло, Тора Тавлин, точка. 34. Азгу Омер Лану, тогда он говорит нам, Шигу Давка Алидей Тора, что это именно посредством Торы. Моше Амру Хазаль, как мудрецы сказали. Барати Ейцерара, Барати Тло, Тора Тавлин. Где я сказал? Тогда он, 34, тогда он говорит нам, Шигу давка лейдей Тора, что это именно посредством Торы, к Моше Амру Хазаль, как сказали мудрецы. Цитата Барати Ейцерара, я создал злое начало. 35. Барати ло Тора Тавлин, я создал для него и Тору как средство против него. 36. Ухмошо мэр багдамат ле Талмуд эсер сфирот. Везелэ шону. Амнам ану моц им 37. Вэ ро им бадеврей хахмей Хахамей Тора Талмуд. Ше геклу лану эт драха ше Тора йотер ми хахмея мишна. Точка. 36. Ухмоши омер бы агдамат ле Талмуд эсера сферот. И как он, и так же, как, и как он сказал в видении в Тес. Везелы шуно, и вот его слова. Слова Игуда Ашлаб. Амнам, однако, ану, жот, ану моц и мы находим. 37 вро им. И видим. Бдеврей хохмая Талмуд. В словах мудрецов Талмуда. Шегекалу лану, что они облегчили нам эддарка шель Тора, путь Торы, йотер михохмея мишна, больше, чем мудрецы мишны, то есть Танаим. Мудрецы Талмуда называются Амураим, А мудрецы Мишны, то есть кодов кодификации, кодов, как сказать, которые изучали Тору по Мишне, как бы сделали Мишну. То есть примерно в конце третьего века, то есть 200 лет нашего исчисления. А Талмуд закончился в 500 лет нашего исчисления. Так вот, мудрецы Талмуда, они облегчили нам изучение Торы больше, чем мудрецы Мишны. Точка. Ки Амру, 38. Леолам ясока дамба тура умитсвот афилу шилолишма. Умитох шилолишма ба валишма. Что они сказали нам Амураим, то есть мудрецы Талмуда. Ки Амру, ибо они сказали. 38. Цитата. Леолам ясока дамба тура умитсвот. Пусть всегда занимается человек Торой и заповедями. Афилу шелолишма, даже не ради имени. Умитох шелолишма, и в то время, когда он занимается лолишма, не ради имени. Валишма, он приходит к лишма. Точка. Вагайну, 39. Мишум шагамаор шибама хазирол имутав, то есть. 39. Так как свет, который в ней есть, возвращает его к добру, к лучшему. К лучшему, то есть к улучшению приводит. Приносит. Точка. 39 после точки. Арей шехим цию лану и нян хадаш бамаком бимком гасигуфим. Амуваим 40 бамишна авод. Ганаль, шигу гамаор шабатура шиешбо дай кох лахазироле мутав улагавиегу леэсек 41 тура вамитсвот лишма. Я сейчас поясню теперь немножечко. То есть они сказали, да, пусть занимается Торой просто так, лолишма, то есть неважно, пусть ест, пьет и все делает, ничего страшного, так уж. Ну, и пусть занимается Торой. Она его сама ему даст, ему свет и покажет дальше, как работать, как приведет его к лучшему. То есть приведет его к лишма. В то время, когда мудрецы Мишны, они сказали, пусть человек просто берет кусок хлеба и немножко воды, и берет это, и спит на земле. Так, такая вот, и понимаете, где-нибудь, да, и такие вещи. Довольствуется малым. И вот это вот, они говорили так, потому что для них это было надо. Им необходимо было тогда вот такое для их структуры, им это нужно было, чтобы свое тело из, как сказать, у них была сила тоже на это. Чтобы они тоже свое тело, они могли истязать, как бы. А вот этого уже потом не надо. Что уже говорить уже про нас? Мы, в принципе, один день еще нам очень тяжело. Один раз в 2-3 дня, 3-4 дня в году не поесть один день. Так это для нас уже большая проблема. Мы большой герой, героический поступок делаем, чувствуем. В то время, когда... Так. 39 после точки. Гарей шигимцию лану иньян хадаш. Что вот они вывели нам новый аспект. Бимком асигуфим. Вместо истязаний асигуфим, истязаний, мучений. Амуваим, которые приводятся, 40. Бамишна авод. В Мишне авод, перке авод, учение отцов. Аналь, как сказано выше. 40. После запятой. Шигу гамаор шабатура, что это свет в Торе, который есть в Торе. Шеешбо дай кох, что есть в нем достаточно силы, Лахазиро, чтобы вернуть его человека, лемутав к лучшему, улагавиеу, и его привести, леэсек, для занятий, к занятиям 41 Торой, вамитсвот и заповедями, лишма ради неба 42. Увазена вине диврей раби Аба, шамар арихоким митсмитсидака, фирушо. Шемитрахаки мегатора. Вальген 43. Гемрехаки мецедака. Увазена вина диврей раби Аба. В этом мы поймем слова раби Аба. Шамар, что он сказал, рехаки мецедака. Отдаленные от цедаки, фирушо, что это означает. Шемитрахакими от Тора, что они отдаленные от Торы. Валькен, и поэтому 43, гемры, хокими, цедака, они отдаленные, а далеки от цедаки. Правильно? Ну, увидим дальше. Немножко с тем, что он рассказал нам про амураев, изречение, что Тора приводит к лучшему. К работе на лишма. 43. После первой точки. Вышальну. И мы спросили. Точка. Вехи Тора. Здесь не должна была точка быть. Но пусть стоит. Вехи Тора. Ги Асибалы. Агилы. Цедака. А разве Тора. Она причина того. Чтобы прийти. К цедаке. 43. После последней точки. Увли Тора. Лои хулим. 44 лате цедака, тоже как бы вопрос, как бы риторические вопросы. А без Торы мы не можем прийти к цедаке, разве так возможно? 44 после первой точки. Эла гайнян ханаль ше цедака акавана альпхинат эмуна. Но дело в том, как сказано выше, ше цедака, что цедака означает акавана, смысл ее, альпхинат эмуна, аспект веры, точка, имею в виду эмуна, 44 после последней точки. Веиев шар лехагия левхинат, 45 эмуна амитит. Не, вопрос спрашивает. Веиев шар лехагия левхинат, 45 эмунаты эмуна амитит. Митерем шиешло иштавут ацура и маборе. Точка. Это не вопрос, это он говорит. Вы и евшар, и невозможно легагия прийти. Левхинат 45 эмуна амитит. К истинной, к аспекту истинной веры. Смотри, что он говорит. Митерем шиешло иштавут ацура и маборе. Прежде чем у него есть совпадение свойств с Творцом. Смотри, что он говорит нам. Кто нам говорит сейчас? А я верю. Ну, что ты веришь? Понятно? Смешно как. Если человек не имеет совпадения свойств, то никакой веры у него не может быть. Понятно? А совпадение свойств – это и есть результат, это и есть вера. Как бы, или результат веры, это, или, как бы сказать, не результат веры. Одно связано с другим, с другим. Работа над собой через Тору, она дает веру. Очень тонко. Шапирушо, 45. Шекольма, Асав, Гем, Ракба, Альмнат, 46. Легашпия, Нахат, Рох, Леборе. Что это значит? То есть, совпадение по свойствам. Шекольма, Асав, что все его деяния, Гемрак Бальмнат 46, они только лишь для того, чтобы ляшпия нахат рух лаборе, чтобы дать приятное Творцу 47. Ухмош омер багдамат сефер азохар взялишено. Кихок гузе шило 48 юхаль ганевра лекабель рами отоид барах багилуй. Точка. Смотри, что он говорит нам. Ухмош омер обазохар Багдамат Сефера Зогар, и как он говорит в видении в книге Зогар, то есть в самом Зогаре. То есть та книга, которую мы учим на Зогаре, страница 138, а у нас где-то у нас 250 примерно. Она состоит. Везелы шоно, и вот его слова, цитата, кихогузе, ибо это непреложный закон. Шело 48 юхаля невра, что творение не сможет, лекабель ра, не сможет получить злое, плохое, как сказать, зло, плохое. Миото и барах багилуй от его, от благословенного в раскрытой форме, то есть в явной форме, не может ни в коем случае прийти зло от сверху. Точка. 48. Кигу, пагам, кхас, вишалом, бехводой, барах, шаганивра. Следующая страница, 43. Первая строчка. Есиго, хепоэль, раот. Точка. Возвращаемся на последнюю строчку прошлой, предыдущей страницы, 42. 48. После точки. Кигу, пагам, хас, вишалом, бехводой, барах, ибо это... как бы ущерб, не дай Бог, Боже упаси, в славе благословенного Шаганевра, чтобы творение, страница 43, первая строчка, Есиго, постигало его хипоэльраот, как производящий зло, точка, валькен, Баэтша Адам Маргишра, Гинейво то Шиур Шура Лав Кфира Альдва Ашгахато Хасвишалом Венеилам Мимену Апоэль Идбарах. Валькен, и поэтому Баэт во время Ши Адам Маргишра, что человек ощущает зло, Гинейво то Шиур, так вот в той же мере Шура Лав Кфира, покоится на нем отрицание альтва ашгахато хасвешалом, его высшего управления хасвешалом, Боже упаси. Венелам мимену, и сокрыт от него апоэль барах, действующий, благословенный. Это в отношении, он сказал нам сейчас, в отношении совпадения по свойствам. Да? Что если человек... Не, если человек, он ощущает какое-то зло, и он, не, он это как бы видит, как это зло, что оно застилает ему глаза, это зло, от, да, застилает глаза ему от управления, видения, управления Творца. И должны мы прийти к такому состоянию, чтобы вместо зла, чтобы мы не видим, чтобы мы, которое мы ощущаем как зло, мы можем ощутить неприятное, неприятное ощущение в нас. Это да, это еще в период нашего исправления. Это ничего плохого в этом нет. Да? Что, почему есть правое и левое? И обоими мы должны сердцами, как бы и правым, и левым, добрым началом и злым началом мы должны служить Творцу. Что такое доброе начало в общем плане у человека? И от его головы до парцуфа его, до середины, да, до, как сказать, до пояса. Это его доброе начало. А с пояса и вниз очень тяжелое, злое начало в человеке. И он должен привести к тому, чтобы и тоже вниз, тоже злое, что у него ощущает как злое, чтобы оно тоже работало на отдачу. Вот это и есть совпадение по свойствам. Ничего другого нет. Мы будем учить, что вся задача это как соединить верхнюю часть тела, то есть внутреннюю часть парцуфа, с нижней, то есть с выше пояса и ниже пояса. Понятно? Интересно, как это в боксе, что не запрещено бить ниже пояса. Понятно? Да? Бокс как наука, как спорт, который не драка. В драке возможно все. Видишь, в драке. Он может бить ниже пояса, потому что там зло. А в боксе они сказали, не только выше пояса. Уже тогда там можно как-то, какая-то даже может быть какая-то игра, какой-то... Там еще все еще есть ощущение дружбы, ощущение добра, еще это все есть. А ниже пояса зло. И так как мир не знает, как обращаться со злом ниже пояса, Никто, ничто не знает этого. Никакая наука, никакая и религия ничего не знает, как там обращаться. Они говорят, не трогай там и все. Только вверх, только дьявол, как они говорят, не трогай. И только Каббала дает доступ туда. Очень потихоньку, медленно, не медленно, не быстро, но очень осторожно дает нам механизм того, чтобы и нижнюю часть под поясом, ниже пояса, привести к совпадению с свойством с Творцом. Его весь парцуф, это Творец, под поясом находится еще буквы Творца. Так, все это будет вместе, будет сделать надо юткой, вавкой. Тогда мы ощутим милосердие Творца. А так, пока это все только обе части, имею в виду, еще раз, надо сделать парцуфа человека, надо привести к совпадению по свойствам.